Жизнь коротка, искусство бесконечно. В делах первостепенной важности самое главное — стиль, а не искренность. Не бывает моральных или аморальных книг. Бывают книги хорошо или плохо написаны. Никогда не путешествую без дневника. Увлекательное чтение необходимо в дороге. Не стреляйте в пианиста. Он делает все, что в его силах. Мне нечего предъявить, кроме своей гениальности. Люблю театр. Он гораздо реальнее жизни. Нужно иметь каменное сердце, чтобы без смеха читать про смерть малютки Нелл. Публика на удивление терпима. Она прощает все, кроме гениальности. Философия учит нас с невозмутимостью относиться к неудачам других. Мысль, которая не опасна, недостойна того, чтобы называться мыслью. Плохая поэзия всегда возникает от искреннего чувства. Быть естественным — значит быть очевидным. А быть очевидным — значит быть безыскусным. Истина редко бывает чистой и никогда однозначной. Современная жизнь была бы очень скучной, будь она либо тем, либо другим. Литературы же в этом случае не было бы вовсе. В наш уродливый, благоразумный век поэзия, живопись, музыка черпают вдохновение не из жизни, а друг у друга. Искусство не оказывает влияния на наши действия. Напротив, оно уничтожает желание действовать. Оно на редкость стерильно. Красота — это своего рода гениальность. Даже больше, чем гениальность. Ибо в объяснении не нуждается. Отвращение XIX века к реализму — это гнев Калибана, увидевшего себя в зеркале. Отвращение XIX века к романтизму — это гнев Калибана, не увидевшего себя в зеркале. Популярность — это лавровый венок, дарованный миром низкопробному искусству. Все, что популярно, дурно. Абсурдно устанавливать строгие правила в отношении того, что следует читать, а что нет. Добрая половина современной культуры зиждется на том, чего читать не следует. Книги, которые мир называет аморальными, это книги, которые демонстрируют миру его позор. В чем разница между литературой и журналистикой? Журналистика нечитабельна, а литература не читается. Вот и вся разница. Для критика произведение искусства — лишь повод для создания своего собственного произведения, которое вовсе не обязательно имеет отношение к критикуемой книге. Искусство ничего не выражает, кроме себя самого.